Ранним утром передо мной предстал шофер в ливрее цвета яйца малиновки и вручил мне послание, удивившее меня своей церемонностью. В нем говорилось, что мистер Гэтсби почтет для себя величайшей честью, если я нынче пожалую к нему на небольшую вечеринку. Он неоднократно видел меня издали и давно собирался нанести мне визит, но досадное стечение обстоятельств помешало ему осуществить это намерение, и подпись «Джей Гэтсби» с внушительным росчерком. В начале восьмого, одетый в белый фланелевый костюм, я вступил на территорию Гэтсби и сразу же почувствовал себя довольно неуютно среди множества незнакомых людей. Правда, в водовороте, бурлившем на газонах и дорожках, я различал порой лица, не раз виденные в пригородном поезде. Меня сразу поразило большое число молодых англичан, вкрапленных в толпу. Все они были безукоризненно одеты, у всех был немножко голодный вид, и все сосредоточенно и негромко убеждали в чем-то солидных, излучающих благополучие американцев. Я тут же решил, что они что-то продают — ценные бумаги или страховые полисы, или автомобили. Как видно, близость больших и легких денег болезненно дразнила их аппетит, создавая уверенность, что стоит сказать нужное слово нужным тоном, и эти деньги уже у них в кармане. Придя на виллу, я прежде всего попытался разыскать хозяина, но первые же 2-3 человека, которых я спросил, не знают ли они, где его можно найти, посмотрели на меня так удивленно и с таким пылом поспешили убедить меня в своей полной неосведомленности на этот счет, что я уныло поплелся к столу с коктейлями, единственному месту в саду, где одинокому гостю можно было приткнуться без риска выглядеть очень уж бесприютным и жалким. Вероятно, я бы напился вдребезги просто от смущения, но тут я увидел Джордан Бейкер. Она вышла из дома и остановилась на верхней ступеньке мраморной лестницы, слегка отклонив назад корпус и с презрительным любопытством поглядывая вниз. Я не знал, обрадуется она мне или нет, но мне до зарезу нужно было за кого-то ухватиться, пока я еще не начал приставать к посторонним с душевными разговорами. «Здравствуйте!» — завопил я, бросившись к лестнице. Мой голос неестественно и громко раскатился по всему саду. «Я так и думала, что встречу вас здесь», — небрежно заметила Джордан, когда я поднимался по мраморным ступеням. «Вы ведь говорили, что живете рядом с...» Она слегка придержала мою руку в знак того, что займется мной чуть погодя, а сама вопросительно повернулась к двум девицам в совершенно одинаковых желтых платьях, остановившимся у подножия лестницы. «Здравствуйте!» — воскликнули девицы дуэтом. «Как обидно, что победили не вы!» Речь шла о состязаниях в гольф. На прошлой неделе Джордан проиграла финальную встречу. «Вы нас не узнаете?» — сказала одна из желтых девиц. «А мы здесь же и познакомились, с месяц назад». «У вас тогда волосы были другого цвета», — возразила Джордан. Я так и подскочил, но девицы уже прошли мимо, и ее замечание могла принять на свой счет только скороспелая луна, доставленная, должно быть, в корзине вместе с закусками. Продев свою руку под тонкую золотистую руку Джордан, я свел ее с лестницы, и мы пошли бродить по саду. Из сумрака выплыл навстречу поднос с коктейлями, и мы, взяв по бокалу, присели к столику, где уже расположились желтые девицы и трое мужчин, каждый из которых был нам представлен как мистер Брмр. «Вы часто бываете здесь?» — спросила Джордан у ближайшей девицы. «Последний раз вот тогда, когда познакомилась с вами», — бойко отрапортовала та. «И ты, кажется, тоже». «Люсиль», — обратилась она к своей подруге. «Выяснилось, что и Люсиль тоже». «А мне здесь нравится», — сказала Люсиль. «Я вообще живу, не раздумывая, поэтому мне всегда весело. В тот раз я зацепилась за стул и порвала платье. Он спросил мою фамилию и адрес, и через 3 дня мне приносят коробку от Круарье, а в коробке новое вечернее платье». «И вы приняли?» — спросила Джордан. «Конечно, приняла. Я даже думала его сегодня надеть, но нужна небольшая переделка. В груди широковато. Цвета лаванды с вышивкой светло-лиловым бисером. $265». «Все-таки обыкновенный человек так поступать не станет», — с апломбом сказала первая девица. «Видно, что он старается избегать неприятности с кем бы то ни было». «Кто он?» — спросил я. «Гэтсби. Мне говорили...» — обе девицы и Джордан заговорщически сдвинули головы. «Мне говорили, будто он когда-то убил человека». Мороз побежал у нас по коже. 3 мистера Брмр вытянули шеи, жадно вслушиваясь. «А, по-моему, вовсе не в этом дело», — скептически возразила Люсиль. «Скорее в том, что во время войны он был немецким шпионом». Один из мужчин энергично закивал в подтверждение. «Я сам слышал об этом от человека, который знает его как родного брата. Вместе с ним вырос в Германии», — поспешила она нас заверить. «Ну как же это может быть?» — сказала первая девица. «Ведь во время войны он служил в американской армии, и наше доверие опять переметнулось к ней, а она торжествующе продолжала». Вы обратите внимание, какое у него бывает лицо, когда он думает, что его никто не видит. Можете не сомневаться, он убийца. Она зажмурила глаза и поежилась. Люсиль поежилась тоже. Мы все стали оглядываться, ища глазами Гэтсби. Должно быть, и в самом деле было что-то романтическое в этом человеке, если слухи, ходившие о нем, повторяли шепотом даже те, кто мало о чем на свете считал нужным говорить, понизив голос. Стали подавать первый ужин. После полуночи предстоял второй, и Джордан пригласила меня присоединиться к ее компании, облюбовавшей стол в другом конце сада. Компанию составляли две супружеские пары и кавалер Джордан, студент из породы вечных, изъяснявшийся многозначительными намеками и явно убежденный, что рано или поздно Джордан предоставит свою особу в более или менее полное его распоряжение. Вместо того, чтобы по приезде разбрестись кто куда, они держались горделиво замкнутым кружком, взяв на себя миссию представлять здесь положительную аристократическую часть местного общества. То был Ист-Эгг, снизошедшие до Уэст-Эгга и бдительно обороняющиеся от его калейдоскопического веселья. «Уйдем отсюда», — шепнула мне Джордан, когда прошли полчаса, показавшиеся томительными и ненужными. «Мне уже не вмоготу от этих церемоний». «Мы оба встали из-за стола. Мы хотим поискать хозяина дома», — объяснила Джордан. «Мне неловко, что я ему до сих пор не представлен». Студент кивнулся с нисходительной меланхолической усмешкой. В баре, куда мы заглянули прежде всего, было людно и шумно, но Гэтсби там не оказалось. Джордан зашла на крыльцо и оттуда оглядела сад, но его нигде не было видно. Не найдя его и на боковой веранде, мы наугад толкнули внушительного вида дверь и очутились в библиотеке, комнате с высокими готическими сводами и панелями резного дуба на английский манер, должно быть перевезенной целиком из какого-нибудь разоренного родового гнезда за океаном. Пожилой толстяк в огромных выпуклых очках, делавших его похожим на филина, сидел на краю стола, явно в подпитии, задумчиво созерцая полки с книгами. Когда мы вошли, он стремительно повернулся и оглядел Джордан с головы до ног. — Как вам это нравится? — порывисто спросил он. — Что именно? — он указал рукой на книжные полки. — Вот это! Проверять не трудитесь, уже проверено. Все настоящие! — Книги? — он кивнул головой. — Никакого обмана. Переплет, страницы... Все как полагается. Я был уверен, что тут одни корешки, а оказывается, они настоящие, переплет, страницы. Да вот, посмотрите сами. Убежденный в нашем недоверии, он подбежал к полке, выхватил одну книгу и протянул нам. Это был первый том лекций Стоддарда. «Видали?» — торжествующе воскликнул он. «Обыкновенное печатное издание без всяких подделок. На этом я и попался. Этот тип — второе Беласко. Разве не шедевр? Какая продуманность, какой реализм! И заметьте, знал, когда остановиться, страницы не разрезаны. Но чего вы хотите? Чего тут можно ждать?» Он вырвал книгу у меня из рук и поспешно вставил на место, бормоча, что если один кирпич вынут, может обвалиться все здание. «Вас кто привел?» — спросил он. «А может, вы пришли сами? Меня привели. Тут почти всех приводят». Джордан метнула на него короткий веселый взгляд, но не ответила. «Меня привела дама по фамилии Рузвельт», — продолжал он. «Миссис Клод Рузвельт, не слыхали? Где-то я с ней вчера познакомился. Я, знаете, уже вторую неделю пьян, вот и решил посидеть в библиотеке. Может, думаю, скорее протрезвлюсь?» «Ну и как? Помогло?» «Кажется, немножко. Пока еще трудно сказать. Я здесь всего час». «Да, я вам не говорил про книги. Представьте себе, они настоящие. Они...» «Вы нам говорили». Мы с чувством пожали ему руку и снова вышли в сад. На брезенте, натянутом поверх газона, уже начались танцы. Старички двигали перед собой пятившихся молодых девиц, выписывая бесконечные неуклюжие петли. По краям топтались самодовольные пары, сплетаясь в причудливом модном изгибе тел. И очень много девушек танцевало в одиночку, каждая на свой лад, а то вдруг давали минутную передышку музыканту, игравшему на банджо или на кастаньетах. К полуночи веселье было в полном разгаре. Уже знаменитый тенор спел итальянскую арию, а прославленная контральта — джазовую песенку. А в перерывах между номерами гости развлекались сами, изощряясь кто как мог, и к летнему небу летели всплески пустого, беспечного смеха. Эстрадная пара близнецов — это оказались наши желтые девицы — исполнила в костюмах сценку из детской жизни. Лакеи, между тем, разносили шампанское в бокалах с полоскательницу величиной. Луна уже поднялась высоко, и на воде пролива лежал треугольник из серебряных чешуек, чуть-чуть подрагивая в такт сухому металлическому треньканью банджо в саду. Мы с Джордан Бейкер по-прежнему были вместе. За нашим столиком сидели еще двое, мужчина примерно моих лет и шумливая маленькая девушка, от каждого пустяка готовая хохотать до упаду. Мне теперь тоже было легко и весело. Я выпил две полоскательницы шампанского, и все, что я видел перед собой, казалось мне исполненным глубокого первозданного смысла. Во время короткого затишья мужчина вдруг посмотрел на меня и улыбнулся. «Мне ваше лицо знакомо», — сказал он приветливо. «Вы, случайно, не в третьей дивизии служили во время войны?» «Ну как же, конечно, в 9-м пулеметном батальоне. А я в 7-м пехотном полку вплоть до мобилизации в июне 1918 года». Недаром у меня все время такое чувство, будто мы где-то уже встречались. Мы немного повспоминали серые, мокрые от дождя французские деревушки. Потом он сказал, что недавно купил гидроплан и собирается испытать его завтра утром, из чего я заключил, что он живет где-то по соседству. «Может быть, составите мне компанию, старина? Покатаемся, поправлю его вдоль берега». «А в какое время?» «В любое, когда вам удобно». Я уже открыл рот, чтобы осведомиться о его фамилии, но тут Джордан оглянулась на меня и спросила с улыбкой: «Ну как, перестали хандрить?» «Почти перестал, спасибо». Я снова повернулся к своему новому знакомцу. Никак не привыкну к положению гостя, незнакомого с хозяином. Ведь я этого Гэтсби в глаза не видал. Просто я рядом живу. Я махнул рукой в сторону невидимой изгороди, и он прислал мне с шофером приглашение. Я заметил, что мой собеседник смотрит на меня как-то растерянно. «Так ведь это я, Гэтсби», — сказал он вдруг. «Что?» — воскликнул я. «Ох, извините, ради бога». «Я думал, вы знаете, старина, плохой, видно, из меня хозяин». Он улыбнулся мне ласково, нет, гораздо больше, чем ласково. Такую улыбку, полную неиссякаемой ободряющей силы, удается встретить 4, ну, 5 раз в жизни. Какое-то мгновение она, кажется, вбирает в себя всю полноту внешнего мира, потом, словно повинуясь неотвратимому выбору, сосредоточивается на вас, и вы чувствуете, что вас понимают ровно настолько, насколько вам угодно быть понятым, верит в вас в той мере, в какой вы в себя верите сами, и, безусловно, видит вас именно таким, каким вы больше всего хотели бы казаться. Но тут улыбка исчезла, и предо мной был просто расфранченный хлыщ, лет 30 с небольшим, отличающийся почти смехотворным пристрастием к изысканным оборотам речи. Это пристрастие, это старание тщательно подбирать слова в разговоре, я заметил в нем еще до того, как узнал, кто он такой. Почти в ту же минуту прибежал слуга и доложил, что мистера Гэтсби вызывает Чикаго. Тот встал и извинился с легким поклоном, обращенным к каждому из нас понемногу. «Вы тут, пожалуйста, не стесняйтесь, старина», — обратился он ко мне. «Захочется чего-нибудь, только велите лакею, а я скоро вернусь. Прошу прощения». Как только он отошел, я повернулся к Джордан. Мне не терпелось высказать ей свое изумление. Почему-то я представлял себе мистера Гэтсби солидным мужчиной в летах, с брюшком и румяной физиономией. «Кто он вообще такой?» — спросил я. «Вы знаете?» «Некто по фамилии Гэтсби, вот и все». «Ну откуда он родом, чем занимается?» «Ну вот, теперь и вы туда же», — протянула Джордан с ленивой усмешкой. «Могу сказать одно. Он мне как-то говорил, что учился в Оксфорде». В глубине картины начал смутно вырисовываться какой-то фон, но следующее замечание Джордан снова все смешало. «Впрочем, я этому не верю». «Почему?» «Сама не знаю», — решительно сказала она. «Просто мне кажется, что никогда он в Оксфорде не был». Что-то в ее тоне напоминало слова желтой девицы. «Мне кажется, что он убийца». И это лишь подстрекнуло мое любопытство. Пусть бы мне сказали, что Гэтсби выходец с луизианских болот или из самых нищенских кварталов нью-йоркского Ист-Сайда. Я бы не удивился и не задумался. В этом не было ничего невероятного. Но чтобы молодые люди выскакивали просто ниоткуда и покупали себе дворцы на берегу пролива Лонг-Айленд, так не бывает. По крайней мере, я, неискушенный провинциал, считал, что так не бывает. «Во всяком случае, у него всегда собирается много народу», — сказала Джордан, уходя от разговора с чисто городской нелюбовью к конкретности. «А мне нравятся многолюдные сборища. На них как-то уютнее. В небольшой компании никогда не чувствуешь себя свободно». В оркестре бухнул большой барабан, и дирижер вдруг звонко выкрикнул, перекрывая многоголосый гомон. «Леди и джентльмены, по просьбе мистера Гэтсби мы сейчас сыграем вам новую вещь Владимира Тостова, которая в мае произвела такое большое впечатление в Карнеги-Холле. Читатели газет, вероятно, помнят, что это была настоящая сенсация». Он улыбнулся снисходительно весело и добавил: «Фурор!» Кругом засмеялись. «Итак», — он еще повысил голос, — «Владимир Тостов. Джазовая история человечества». Но мне не суждено было оценить произведение мистера Тостова, потому что при первых же тактах музыки я вдруг увидел Гэтсби. Он стоял на верхней ступеньке мраморной лестницы и с довольным видом оглядывал группу за группой. Смуглая от загара кожа приятно обтягивала его лицо. Короткие волосы лежали так аккуратно, словно их подстригали каждый день. Ничего зловещего я в нем усмотреть не мог. Быть может, то, что он совсем не пил, и выделяло его из толпы гостей. Ведь чем шумнее становилось общее веселье, тем он, казалось, больше замыкался в своей корректной сдержанности. Под заключительные звуки джазовой истории человечества одни девицы с кокетливой фамильярностью склонялись к мужчинам на плечо, другие, пошатнувшись, притворно падали в обморок, не сомневаясь, что их подхватят крепкие мужские руки, и, может быть, даже не одни, но никто не падал в обморок на руки Гэтсби. И ничья под мальчишку остриженная головка не касалась его плеча, и ни один импровизированный вокальный квартет не составлялся с его участием. «Простите, пожалуйста». Возле нас стоял лакей. «Мисс Бейкер», — осведомился он, — «простите, пожалуйста, но мистер Гэтсби хотел бы побеседовать с вами наедине». «Со мной?» — воскликнул удивленный Джордан. «Да, мисс». Она оглянулась на меня, недоуменно вскинув брови, встала и пошла за лакеем по направлению к дому. Я заметил, что и в вечернем платье, да и в любом другом, она двигается так, как будто на ней надет спортивный костюм. Была в ее походке пружинистая легкость, словно свои первые шаги она училась делать на поле для гольфа ясным погожим утром. Я остался один. Было уже 2 часа. Какие-то невнятные загадочные звуки доносились из комнаты, длинным рядом окон, выходившей на веранду. Я ускользнул от студента Джордан, пытавшегося втянуть меня в разговор на акушерско-гинекологическую тему, которую он успел завести с 2 эстрадными певичками, и пошел в дом. Большая комната была полна народу. Одна из желтых девиц сидела за роялем, а рядом стояла рослая молодая особа с рыжими волосами, дива из знаменитого эстрадного ансамбля, и пела. Она выпила много шампанского, и на 2 куплете исполняемой песенки жизнь вдруг показалась ей невыносимо печальной, поэтому она не только пела, но еще и плакала навзрыд. Каждую музыкальную паузу она заполняла короткими судорожными всхлипываниями, после чего дрожащим сопрано выводила следующую фразу. Слезы лились у нее из глаз, впрочем, не без препятствий. Повиснув на густо накрашенных ресницах, они приобретали чернильный оттенок и дальше стекали по щекам в виде медлительных черных ручейков. Какой-то шутник высказал предположение, что она поет по нотам, написанным у нее на лице. Услышав это, она сплеснула руками, повалилась в кресло и тут же уснула мертвецким пьяным сном. «У нее вышла ссора с господином, который называет себя ее мужем», — пояснила молодая девушка, стоявшая со мной рядом. Я огляделся по сторонам. Большинство дам, которые еще не успели уехать, заняты были тем, что ссорились со своими предполагаемыми мужьями. Даже в компанию «Джордан» квартет из «Ист-Эгга» проник разлад. Один из мужчин увлекся разговором с молоденькой актрисой, а его жена сперва высокомерно делала вид, что это ее нисколько не трогает и даже забавляет, но в конце концов не выдержала и перешла к фланговым атакам. Каждые 5 минут она неожиданно вырастала сбоку от мужа и, сверкая точно разгневанный бриллиант, шипела ему в ухо: «Ты же обещал!» Впрочем, ни одни ветреные мужья отказывались ехать домой. У самого выхода шел спор между 2 безнадежно трезвыми мужчинами и их негодующими женами. Жены обменивались сочувственными репликами в слегка повышенном тоне. «Стоит ему заметить, что мне весело, сейчас же он меня тянет домой. В жизни не видела такого эгоиста. Всегда мы должны уходить первыми, и мы тоже». «Но сегодня мы чуть ли не последние», — робко возразил один из мужей. «Оркестр и то уже час, как уехал». Невзирая на дружные обвинения в неслыханном тиранстве, мужья все же одержали верх. После недолгой борьбы упирающиеся дамы были подхвачены под мышки и вытащены в темноту ночи. Пока я ждал, когда мне подадут мою шляпу, отворилась дверь библиотеки, и в холл вышла Джордан Бейкер вместе с Гэтсби. Он что-то взволнованно договаривал на ходу, но, увидев его, несколько человек подошли проститься, и его волнение сразу же заморозило светская любезность. Спутники Джордан были уже в дверях и нетерпеливо окликали ее, но она остановилась, чтобы попрощаться со мной. «Я только что выслушала совершенно невероятную историю», — шепнула она. «Что, мы там долго пробыли?» «Добрый час». «Да? Просто невероятно», — рассеянно повторила она. «Но я дала слово, что никому не расскажу, так что не буду вас мучить». Она мило зевнула мне прямо в лицо. «Заходите как-нибудь. Буду очень рада. Телефон есть в справочнике. На имя миссис Сигурни Хауарт, моя тетя». Она уже бежала к дверям. Легкий взмах смуглой руки на прощание, и она исчезла среди заждавшихся спутников. Чувствуя некоторую неловкость от того, что мой первый визит так затянулся, я подошел к Гэтсби, вокруг которого теснились последние гости. Я хотел объяснить, что почти весь вечер искал случая ему представиться и попросить извинения за свою давешнюю оплошность. «Ну что вы, какие пустяки!» — прервал он меня. «Даже не думайте об этом, старина. В этом фамильярном обращении было не больше фамильярности, чем в ободряющем прикосновении его руки к моему плечу. И не забудьте, завтра в 9 часов утра мы с вами отправляемся в полет на гидроплане. Но тут голос лакея из-за его спины. «Вас вызывает Филадельфия, сэр. Сейчас иду. Скажите, пусть подождут минуточку. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи». Он улыбнулся, и мне вдруг показалось, что это так и нужно было, чтобы я покинул его дом одним из последних, что он словно бы сам этого хотел и радовался этому. «Спокойной ночи, старина. Спокойной ночи». Но когда я спустился с лестницы, выяснилось, что вечер еще не окончен. Впереди, шагах в 50, свет десятка автомобильных фар выхватывал из ночной тьмы странное и беспорядочное зрелище. В придорожном кювете, выставив ободранный правый бок без переднего колеса, покоился новенький двухместный автомобиль, за минуту до этого отъехавший от дома Гэтсби. Острый выступ стены объяснял историю оторванного колеса. Оно, кстати, валялось тут же, и несколько шоферов, побросав свои машины, с интересом осматривали его и ощупывали. На дороге тем временем успела образоваться пробка, и неумолчный разноголосый рев клаксонов из задних рядов еще увеличивал сумятицу. Какой-то человек в длиннополом пыльнике вылез из обломков крушения и теперь стоял посреди дороги с трогательным недоумением, переводя взгляд с машины на колесо и с колеса на зрителей. «Видали?» — произнес он. «Угодили в кювет». Самый факт, по-видимому, безгранично изумлял его. Мне показалось знакомой эта редкостная глубина удивления, и в следующую минуту я узнал его. Это был недавний искатель уединения из библиотеки Гэтсби. «Как это случилось?» Он пожал плечами. «Я в технике ничего не понимаю», — решительно объявил он. «Но как это случилось? Вы налетели на стену?» «Меня не спрашивайте», — сказал Филин с видом человека, умывающего руки. «Автомобилист из меня слабый, можно сказать, никакой. Случилось, и все. Если вы неопытный водитель, так и не пытались бы править ночью?» «А я и не пытался», — возразил он с негодованием. «Я даже и не пытался». Все кругом замерли от ужаса. «Вы что же, самоубийство задумали?» «Скажите спасибо, что отделались одним колесом. Человек садится за руль и даже не пытается править». «Вы не так поняли», — запротестовал преступник. «Я вовсе не сидел за рулем. Нас в машине было двое». Это заявление положительно оглушило всех. Сдавленное «ох» пронеслось над дорогой, но тут дверца машины начала медленно отворяться. Толпа, теперь это уже была толпа, невольно попятилась, и когда дверца откинулась, совсем наступила зловещая пауза. Затем из машины очень медленно, по частям, высунулась бледная, разболтанная личность и осторожно стала нащупывать почву бальным башмаком солидных размеров. Ослепленный ярким светом фар, одуревший от беспрерывного воя клаксонов, призрак пошатывался из стороны в сторону, пока, наконец, не заметил человека в пыльнике. «В чем дело?» — невозмутимо осведомился он. «Бензин кончился?» «Вы взгляните сюда!» Несколько пальцев указывало на ампутированное колесо. Он уставился было на него, потом поднял глаза вверх, будто заподозрил, что оно свалилось с неба. «Отлетело напрочь», — пояснил кто-то. Он кивнул. «А я и не заметил, что мы стоим». Пауза. Потом, с шумом набрав воздух в легкие и расправив плечи, он деловито спросил. «Кто-нибудь знает, где тут можно заправиться?» С десяток голосов, часть из них звучала немного более твердо, принялись втолковывать ему, что между машиной и колесом более не существует физической связи. «А вы задним ходом», — посоветовал он, немного подумав. «Назад, потом вперед». «Так нет же колеса». Он помедлил в нерешительности. «Попробовать-то можно», — сказал он наконец. Кошачий концерт гудков достиг своего апогея. Я повернулся и прямиком по газону пошел домой. По дороге мне вдруг захотелось оглянуться. Обладка луны сияла над виллой Гэтсби, и ночь была все так же прекрасна, хотя в саду, еще освещенном фонарями, уже не звенел смех и веселые голоса. Нежданная пустота струилась из окон, из широкой двери, и от этого особенно одиноким казался на ступенях силуэт хозяина дома с поднятой в прощальном жесте рукой. Перечитав написанное, я вижу, что может создаться впечатление, будто я только и жил тогда, что событиями этих трех вечеров, разделенных промежутками в несколько недель. На самом же деле это были для меня лишь случайные эпизоды, насыщенного событиями лета, и в ту пору, во всяком случае, они занимали меня несравненно меньше, чем личные мои дела. Прежде всего я работал. Утреннее солнце отбрасывало на запад мою тень, когда я шагал по белым ущельям деловой части Нью-Йорка, торопясь в свое богоугодное заведение. Я знал по именам всех прочих молодых клерков и агентов по продаже ценных бумаг. Мы вместе завтракали в полутемных переполненных ресторанчиках с свиными сосисками с картофельным пюре, запивая их чашкой кофе. У меня даже завязалась интрижка с одной девушкой из Джерси-Сити, которая служила у нас счетоводом, но ее брат стал зловеще коситься на меня при встречах, и когда в июле она уехала в отпуск, я воспользовался этим, чтобы поставить точку. Обедал я в Йельском клубе. Почему-то это было для меня самым тягостным делом за день, а после шел наверх в библиотеку и час-другой прилежно трудился, вникая в тайны инвестиций и кредитов. Среди завсегдатаев клуба попадалось немало шумных гуляк, но в библиотеку они не заглядывали, и там всегда можно было спокойно поработать. Потом, если вечер был погожий, я брел пешком по Мэдисон-авеню мимо старой гостиницы Мэррей-Хилл и, свернув на 33-ю улицу, выходил к Пенсильванскому вокзалу. Понемногу я полюбил Нью-Йорк. Пряный, дразнящий привкус его вечеров, беспрестанное мелькание людей и машин, жадно впитываемые беспокойным взглядом. Мне нравилось слоняться по Пятой авеню, высматривать в толпе женщин с романтической внешностью и воображать, вот сейчас я войду в жизнь той или иной из них, и никто никогда не узнает и не осудит. Иногда я мысленно провожал их домой, на угол какой-нибудь таинственной улочки, и прежде чем нырнуть в теплую темень за дверью, они оглядывались и улыбались мне в ответ на мою улыбку. А бывало, что в колдовских сумерках столицы меня вдруг охватывала тоска одиночества, и эту же тоску я угадывал в других, в бедных молодых клерках, топтавшихся у витрин, чтобы как-нибудь убить время до неуютного холостяцкого обеда в ресторане, в молодых людях, здесь, в этой полумгле, растрачивавших впустую лучшие мгновения вечера и жизни. И позже, в 8 часов, когда в узких проездах 40-х улиц района театров бурлил сплошной поток фыркающих машин, тоска снова сжимала мне сердце. Неясные тени склонялись друг к другу в такси, нетерпеливо дожидающихся у перекрестка. До меня доносился обрывок песни, смех в ответ на неслышную шутку, огоньки сигарет чертили замысловатые петли в темноте. И мне представлялось, что я тоже спешу куда-то, где ждет веселье, и, разделяя чужую радость, я желал этим людям добра. На некоторое время я потерял из вида Джордан Бейкер, но в разгар лета мы повстречались снова. Поначалу мне просто нравилось бывать вместе с нею на людях. Она была чемпионкой по гольфу, которую все знали, и это льстило моему тщеславию. Потом появилось нечто большее. Не то чтобы я был влюблен, но меня влекло к ней какое-то нежное любопытство. Мне чудилось, что за надменной скучающей миной скрывается что-то. Ведь все напускное чему-то служит прикрытием, и рано или поздно истина узнается. В конце концов я понял, в чем дело. Как-то раз, когда мы с ней были в гостях в одном доме в Уоррике, она оставила чужую машину под дождем с откинутым верхом, а потом преспокойно солгала. И тут я вдруг припомнил тот связанный с нею слух, который смутно шевелился мне в памяти при первой нашей встрече у Дези. На первом большом состязании в гольф, в котором она участвовала, случилась история, едва не попавшая в газеты. Ее обвинили, будто в полуфинале она сдвинула свой мяч, попавший в невыгодную позицию. Дошло чуть ли не до открытого скандала, однако все утряслось. Мальчик, носивший клюшки, отказался от своего заявления. Единственный другой свидетель признал, что мог и ошибиться. Но весь инцидент застрял в моей памяти вместе с полузабытым именем. Джордан Бейкер инстинктивно избегала умных, проницательных людей. И теперь мне стало ясно, почему. Она чувствовала себя увереннее среди тех, кому попросту в голову не могло прийти, что бывают поступки, не вполне согласующиеся с общепринятыми нормами поведения. Она была неисправима и бесчестна. Ей всегда казалось невыносимой мысль, что обстоятельства могут сложиться не в ее пользу. И, должно быть, она с ранних лет приучилась к неблаговидным проделкам, помогавшим ей взирать на мир с этой холодной дерзкой усмешкой и в то же время потворствовать любой прихоти своего упругого крепкого тела. Для меня это ничего не изменило. Бесчестность в женщине — недостаток, который никогда не осуждаешь особенно сурово. Я слегка огорчился, потом перестал об этом думать. Именно тогда, в Уоррике, у нас вышел любопытный разговор насчет поведения за рулем. Началось с того, что она промчалась мимо какого-то рабочего так близко, что крылом у него сорвало пуговицу с куртки. «Вы никуда не годный водитель», — рассердился я. «Не можете быть поосторожнее, так не беритесь управлять машиной». «Я осторожно. Как бы не так». «Ну, другие осторожно», — беспечно заметила она. «А это тут при чем? Они будут уступать мне дорогу. Для столкновения требуется двое». «А вдруг вам попадется кто-то такой же неосторожный, как вы сами?» «Надеюсь, что не попадется», — сказала она. «Терпеть не могу неосторожных людей. Вот почему мне нравитесь вы». Ее серые глаза, утомленные солнечным светом, смотрели не на меня, а на дорогу. Но что-то намеренно было сдвинуто ею в наших отношениях, и на миг мне показалось, будто чувство, которое она мне внушает, — это любовь. Но я тяжел на подъем и опутан множеством внутренних правил, которые служат тормозом для моих желаний. И я твердо знал, что прежде всего должен выпутаться из того недоразумения дома. Я раз в неделю писал туда письма, подписываясь с приветом Ник. А думая о той, кому они были адресованы, я вспоминал только светлые усики Пота, выступавшие над ее верхней губой, когда она играла в теннис. Но все же какие-то неопределенные узы соединяли нас, и нужно было тактично разомкнуть их. Без этого я не мог считать себя свободным. Каждый человек склонен подозревать за собой хотя бы одну фундаментальную добродетель. Я, например, считаю себя одним из немногих честных людей, которые мне известны.